когда Кэти сказала: «А что бы ты сделала, если бы я так громко крикнула тебе в ухо, что оно лопнуло?» Не раздумывая, я ответила: «Я думаю, я бы послала тебя в твою комнату, чтобы ты часок отдохнула». Лицо Кэти помрачнело. «Теперь ты играешь не по правилам», — сказала она, — «потому что это хорошее наказание». «Ты права», — заметила я. «Это не смешное наказание, потому что это то, что тебе нужно». «Ты глупая», — сказала Кэти. Затем робко и с видимым облегчением добавила: «Я думаю, я притворюсь, что я маленькая, и немножко посплю». Я посещала семью Кэти, потому что ее старший брат только что умер. Это было первое столкновение девочки со смертью, и она восприняла ее как большое горе. 16-летний Джон был ее кумиром. Он попал в автокатастрофу, и его не стало. Ряд событий, которые последовали за этим, довели Кэти до крайнего нервного истощения. Ей нужен был взрослый, который помог бы сделать то, в чем она больше всего нуждалась, на время переключить ее внимание, отвлечь от мрачных мыслей. Я была потрясена, насколько четко сформулировала Кэти основную предпосылку воспитания. «Хорошее наказание — это то, что помогает человеку расти. В последнее время взрослые склонны настолько запутывать проблемы человеческого общения, что нередко сами заходят в тупик. Наблюдая это в течение многих лет, я стала чувствовать раздражение по отношению к людям, которые торопились возложить всю вину за не такие уж и пустяковые страдания некоторых наших подростков на то, что их воспитывали во вседозволенности. Не находя ответа на тревожную реакцию молодых людей, на тревожные и непростые проблемы нашего времени, мы ищем козла отпущения, которого можно было бы обвинить во всех грехах. Вместо того, чтобы понять вопросы, которые будоражат наших детей, помочь им разобраться в них, мы говорим, например, так: «Это штучки доктора Спока привели к тому, что они выросли такими». Это всего лишь трусливая уловка. Ни доктор Спок, ни какой-либо иной уважающий себя специалист по детскому развитию никогда не предполагал, что детям нужна полная свобода, что они смогут с ней совладать. Нашей целью было найти лучшее средство, чтобы помочь детям взрослеть. Простой панацеи от всех зол мы не нашли, хотя у нас есть некоторые разумные решения. Все те тревоги, которые испытывают сегодня молодые родители по поводу метода воспитания, вновь и вновь возвращают меня к тому определению хорошего наказания, которое дала Кэти. Понимание того, что она на самом деле сказала, может помочь нам понять, в чем же сущность наказания. Попросту говоря, наказание помогает ребенку расти, когда оно соответствует его реальным потребностям. Каковы реальные потребности детства? В этом, безусловно, и состоит суть вопроса. Чем старше ребенок, тем сильнее у него потребность чувствовать: «Замечательно, что я — это я. Меня любят». Кроме того, всем детям необходимо знать, что есть ограничения, вроде твердой руки матери, когда ты собираешься прислониться к горячей плите, которые могут предохранить их от беды, пока они не будут способны управлять своими действиями. Им нужно помочь справляться с собственным чувством вины, когда оно неизбежно нарушает процесс взросления. Детям нужно, чтобы они могли развивать способность управлять собой через собственный жизненный опыт, совершая чудовищные ошибки. Если мы будем честными, вспоминая наше прошлое, мы признаем, что учились жить больше всего на собственных ошибках. Возможно, самое трудное для всех родителей — доверять ребенку, чтобы позволить ему экспериментировать в своих делах и поступках. Детям нужна наша помощь, чтобы они могли отыскать равновесие между личными и коллективными потребностями. Им нужна наша помощь в понимании мотивов их собственного поведения и поведения других. Они нуждаются в родителях,